РСДРП — это как сказать? Говорить нужно прямо, господин хороший, идейно. Малигот, малигот, малигот. Разговаривают, как со студентами на экзамене, а судят, как взрослых, и никто не поможет, не подскажет. Михаил Иванович, который обещал легенькую проработку, куда-то исчез. Сидел бы он в президиуме, не сидит, хотя сидел на этой сцене. Господи, юбилей Тараса Шевченко, 1042 год. На сцене стоял громадный бюст поэта, точно такой же, как на юбилее до войны. А может быть, тот самый, в темноте не разберешь. Но еще до того, как включили прожектора, я разглядел знакомые висячие усы, его круглый лоб и гневный взгляд из-под бровей. Когда же в зал дали свет, показалось, что Кобзарь расправил глубокие морщины на суровом лице. Он своими алебастровыми глазами смотрел на огромное полотнище знамен. Голубое и желтое, голубое. Сейчас на сцене, где стоим мы, космополиты, одно желтое. Но я помню и голубое, и людей, которые бочком пробирались в президиум. Они были похожи на кукол в своих накинутых на плечи шубах. В театре стоял адский холод, будто маскирующих тросики и прочие средства управления петрушкой. Немцев не было видно. Наверное, они во всем полагались на своих, то есть на наших, из бургомистрата, из общества просвита. Круглолицый дядька в жупане, как с картины, а рядом лысина и белоснежные манжеты директора художественного училища или зама и института, а не училища. Тогда я на это не обратил внимания, но теперь-то вспоминаю. Это был Михаил Иванович Губарь. Он молчал. Доклад делал другой человек, который назвал нас «Панове», и вслед за этим стал выкрикивать слова «Кобзар! Революционер! Демократ!» Ну, Кобзарь — это понятно. Так называли Шевченко всегда. Он — глаз народа. Его певец, символ, демократ. Вероятно, докладчик имел в виду, что Тарас Григорьевич всегда был за народ, а народ когда-то назывался «Демос». Теперь речь шла лишь об украинском народе, потому что о русских докладчик высказывается довольно неуважительно. Разыскал у Шевченко слово «москаль» и склоняет его на все лады. «Москали и такие, и сяки». Я встречал это слово в книгах Шевченко, только в комментарии было сказано, что под этим словом поэт имел в виду русских солдат царской армии. В поэмах Кобзаря эти самые царские офицеры выступают как обидчики селянских девушек. То покрытка по пятинам с байстрям шкандыбав, то есть несчастная, брошенная с прижитым от господина офицера детем, без отцовщиной. В этом смысле Шевченко и говорит: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями!» «Любитеся, но не с барами. Ну, как бедная Лиза у Карамзина. Но у докладчика получается, как вывод, москали лихие люди, то есть плохие люди. Все. И русский поэт Василий Андреевич Жуковский, который помогал выкупать Кобзаря, и кто помогал, тоже москали. И у кого выкупали? Пана Энгельгарта. Нам про это давала на уроки учительница до войны. Только тогда немец был жадина и крохобор, который издевался над крепостным хлопцем. А теперь аккуратный, добрый, исключительно культурный помещик. Он-то немецкий меценат и вывел юного Тарасика на широкую дорогу искусства. Не батагом, кнутом, как нам рассказывала учительница, а добрым словом и наглядным примером. Странно, зачем тогда надо было и выкупать крепака, если хозяин такой хороший? И оказывается, эта история свидетельствует о родственности украинской и немецкой культур. А русские москали тут вообще ни при чем. Вот так раз! Михаил Иванович в президиуме морщит свою лысину. Грубо получается, неубедительно. Он интеллигентный человек, Михаил Иванович. Ему трудно слушать такую ерунду. Но он выдержанный человек, наш Михаил Иванович. Он молчит, не вмешивается. Он-то знает, кто спасал Тарасика. Кроме Жуковского, еще знаменитый художник Брюлов. Может быть, тоже немец. А Штернберг Василий Иванович, поди разбери, кто он по национальности. Грубо получается, неуклюже. Михаил Иванович пытается разгладить на круглой своей голове морщины раздражения. И вдруг замирает. Докладчик выкрикнул: «А шоб тих москалів было б, аби не мы! Одна наша Киевско-Могилянская академия була така у москалей в те времена, та ніколи, тільки Петро Перший!» Губарь кивает головой. «Это уже уровень». Он тоже думает, что если бы Петр Великий не тормозил развитие Украины, ее культуры, армии, неизвестно, кто был бы первым – малороссы или москали. Что-то подобное про Киевско-Могилянскую академию он будет потом говорить на лекциях у нас в институте. Разумеется, без москалей и поношения Петра Першого. Но и этот материал, как и все прочее, знает Михаил Иванович. Может быть, он и писал текст речи докладчику. Во всяком случае, в культурной части. Ведь и про Богдана Хмельницкого в разных энциклопедиях сказано по-разному. То герой, воссоединитель двух великих народов, то зрадник, предатель, продавший Украину москалям. Свет слепит мне глаза, и я не могу разобрать, как ведет себя в зале губарь. Поглаживают свою бритую наголо и навсегда голову или морщится от неудобства, неудовольствия. Нет, наверное, потому, что председательствующий на этом собрании секретарь обкома партии по пропаганде встает. Все замолкают. Даже Яшка, артиллерист, как я прозвал про себя человека в похожем на мой мундире. Секретарь долго рассматривает нас, четверых, застывших на сцене под лучами прожектора. Он крупный, вальяжный мужчина, и оттого я чувствую себя еще более ничтожным. Председательствующий качает головой. Мы так мелки для него, что, кажется, даже каяться нас сегодня не заставят. Слава Богу, конечно, но не было бы хуже. Кое-кого в городе уже, говорят, посадили. Я стараюсь не смотреть на секретаря обкома, пялю глаза в зал и вижу, как морщится шагреневая кожа на голове Михаила Ивановича. Правда, его кожа не сжимается, как у Бальзака. Она такая, как была раньше. Он уставился на председательствующего. Что-то будет. «Иоце, космополиты!» Секретарь обкома усмехается почти добродушно. От этого становится еще страшнее. Обращаясь к директору нашего института, преподавателям, к Михаилу Ивановичу, он спрашивает: «А шо-нибудь последнее вас е?» Губарь нервно чешет голову, точно посыпает ее пеплом. «Впервые, кажется, обмешулился. Цель номер раз – преподаватели института. Пошукайте серед викладачів. Поищите среди педагогов. И среди Михаила Ивановича. Неужели и ему когда-нибудь достанется? Нет, не может быть, потому что все кончается комедией». «А ну, геть звідси!» – грохочет секретарь обкома и делает движение руками, будто отгоняет цыплят. И мы бросаемся за кулисы, за эти желтые золотистые шторы, бросились вон, убежали. В институте восстановили, в комсомоле тоже. Посадили других четверых. Иногда мне кажется, на наши места. Не привык я к таким хэппи-эндам, не балован судьбой. Четверых посадили. Множество людей имели неприятности. А Михаил Иванович... Много лет спустя я очутился, как говорится, в родном городе. Можно сказать, в колыбели. Теперь, кажется, никто у меня ее не пытался отнять. Не те времена. В моем институте уже давно не было того директора, который хотел отыграться на безродных цыплятах. Исчезли многие педагоги. И Михаила Ивановича не было. Я нашел его следы в другом институте, том самом, который бывал то техникумом, то училищем. Постоял у подъезда, где когда-то во время войны стоял на часах немец Фриц Фридрих. Его уже нет в живых. И только со временем мне стало ясно, что фашист был таким же застенчивым мальчишкой, как я. Это в отношении Тамарки. Малохольный немец не бил клинья, не делал подзаходов, просто потому, что не умел, стеснялся. А Михаил Иванович сохранился, жив, Курилка. Я спросил о нем у студентов. Группа молодых ребят сидела в скверике и грызла науки. Совсем молодые, современные, в джинсиках и кроссовках. Откуда они в нашей провинции? Где-то купили по спекулятивной цене, выклинчили у иностранцев. Странно, мы пользовались добротой фрица, потому что негде было купить. В городе не работали ни магазины, ни фабрики, а эти продолжают в том же духе. Неужели никогда у нас не будет своих джинсов и кроссовок? Мистика, судьба. Я спросил у ребят, работает ли в институте Михаил Иванович Губарь. Кивают головой, имеется такой. Вечен, как гипсовые скульптуры, которые стоят здесь испокон веков. Как служили они натурой, так и служат. Древнегреческие или древнеримские, какая разница? Спрашиваю у ребят, как преподает профессор Губарь. Один поднимает палец на большой, как всегда. Про галоши не спрашиваю, не носят сейчас галош. Михаил Иванович найдет что-нибудь другое для шика. Строк придирается. А как же? Чернобрывая, кореглазая девчушка в простеньких, нефирмовых джинсах подносит палец к вишневым своим губам. Типичная хохлушка, совсем как моя мать или тетка. А может быть, русская, говорит на суржике, но повторяет знакомые слова. «С вашими знаниями, Господи, вполне можно выходить замуж!» Такого слова Михаил Иванович не мог сказать, но фраза знакомая. «Не очень я вижу вам по душе, господин Губарь, фашист!» Замелькало, замыготыло, как говорят в нашем городе, у меня перед глазами. Этот подъезд с майоликой и славянской вязью по ней, эти стершиеся ступени, на которых топтался немецкий часовой, Фриц. Я спрашиваю ребят, что им известно о прошлом, о войне, об оккупации, о Михаиле Ивановиче Губаре, который в те поры был здесь заместителем немецкого шефа, о библиотеке, которую собирал у себя на дому и которую вынужден был вернуть. Теперь они учатся по этим книгам и как бы должны благодарить за это Михаила Ивановича. Нет, ничего они не знают об этом прошлом, ничего. И все-таки вот высказываются. 10. Наша машина ударяет светом в задний борт той, что стоит впереди, и, кажется, сдвигает ее с места. Вслед за ней и мы поворачиваем в сторону от дороги, и мне хорошо видно, как одна за другой ныряют машины в окруженное колючкой пространство. За оградой стоят домики, что-то вроде тех, что бывают в пионерлагерях. Но как только мы подруливаем к одному такому домику, два немца не из нашей части легко снимать с домика вверх ящик –